1957 год. Песни эти, старинные крестьянские, принадлежащие к наиболее самобытной, исконной части русского народного творчества. Об этом свидетельствуют и их жанры. Лирические протяжные песни, покосные, свадебная, бурлацкая, хороводная. И ладовые особенности. Все они опираются на натуральные диатонические лады. Эолийский, либо различные переменные. Эолийский, миксолидийский и так далее. Либо, наконец, такие, звукоряд которых ограничен всего четырьмя ступенями, расположенными по целым тонам в диапазоне увеличенной кварты. Этот довольно редкий для русских песен лидийский тетрахорд, по-видимому, очень древний. Он характерен именно для Курщины. Фольклористы иногда называют его курским. На нем основаны вошедшие в кантату песни «Зеленый дубок», «В городе звоны звонят» и «За речкою забыструю». Примечание. В сборнике Рудневой песня названа «Зеленый дубочек». В сборнике «В городе звоны звонят». Каждая часть кантаты – небольшая пьеса для хора, иногда с солистами, и оркестра, в которой сохранены и напев фольклорного первоисточника, и его текст, целиком или большая часть, и форма, куплетная или куплетно-вариационная. Нет ни развернутых оркестровых вступлений, ни разработочных интерлюдий или заключений. Все внимание композитора, а вслед за ним слушателей, сосредоточено на самих песнях, и в каждой из них на ее музыкально-поэтическом образе, том глубоком жизненном смысле, какой спрятан в ее словах и в музыке, том взгляде на мир, который свойственен ее героям. Обобщающий образ, увиденный и услышанный в народной песне, высвечен лучами композиторской фантазии, придающими каждой линии оригинала еще большую четкость, каждой детали его скульптурной лепки еще большую выпуклость. Народ высказывается в своих песнях метафорично. Девушка думает о любви, а поет о дубочке и липе. Ее гнетет неволя в чужом доме, а мы слышим жалобу соловушки в золотой клетке. Такой поэтический образ-символ — это краткая, точная и в то же время обобщенная форма выражения мысли. И воплощая в каждой части своей кантаты идею через лаконичный, но необыкновенно яркий и емкий музыкальный образ, Свиридов тем самым притворяет важнейшую особенность народного художественного мышления. Вот первая песня «Зеленый дубок». Цветущая липа, о которой здесь поется, это символ любви, напоминание о милом дружке. И в музыке расцветает, зачаровывая своей красотой, целый волшебный лес. Тихо гудит закрытая литавра, звенят флажолеты засурдининых скрипок, мягко позвякивают челеста и арфы. Вспоминается другой свиридовский заколдованный лес из поэмы памяти Сергея Есенина. Начало пятой части «Ночь под Ивана Купала». Поют одни лишь альты, легким звуком, мечтательно и нежно. Им сопутствуют низкие флейты. И одну из их фраз повторяет воркующий фагот, чей приглушенный голос доносится словно откуда-то издалека, звучит ласково и таинственно. Совсем иной образ во второй части «Ты воспой, воспой же, вороночек». В ее поэтическом тексте всего три фразы. Это призыв воспеть зимой на прогалинке, весной на проталинке. У хора, теперь уже у всех голосов, раздается по-весеннему бодрая и упругая, молодецки удалая песня. В оркестре то чередуется с ней, то сопровождает ее совершенно небывалый какой-то звон и свист, будто ослепительно засияли небеса, и чьи-то трепещущие крылья с размаху рассекают воздух. Маленькая картинка, а от нее веет такой свежестью и увлечением, что буквально дух захватывает. Песня «В городе звоны звонят» переносит нас с открытого светлого простора полей в темный терем. Затаенно звучит у басов проникновенный и суровый сказ о матушке, молящейся за свою дочь. Предельно скупа оркестровая фактура, глухие удары там-тама, октава в басах, затем на нее накладывается терция и все. Представляешь себе строгий в своей значительности, истовости обряд. Лишь в конце композитор добавил к народной песне несколько фраз. «Брежет свет и смягчаются краски. Над тихими аккордами струнные, арфы, рояль и другие парят нежные звучания сопрано. Их оголенные кварты вызывают совершенно необыкновенное ощущение незащищенности. Словно видишь тоненькие, робко тянущиеся к солнцу стебельки полевых цветов». Чудесный образ девичества, целомудренной чистоты. И вот уже девушки ведут хоровод вокруг своей подруги, ставшей матерью. «Ой, горе, горе, да лебеденьку моему!» Солируют альты с хора. Движение такое же, как в «Ночи под Ивана Купала», как у «Наших у ворот» из есенинской поэмы. Песня грустная, трогательно-печальная. Но печаль эта светла, женские голоса звучат легко, и узор оркестрового сопровождения предельно прозрачен. Оживленная картинка народного быта, пятая часть «Купил Ванька себе косу», «Ванька любит чужую жонку», а своя стоит, плачет, Ванюшку ругает. Вот о чем говорится в народной песне. На этой основе Свиридов развернул своеобразную сценку, будто поведение героя обсуждается всей общиной. Вот напев перешел от солиста тенора к хору, а от него к басу. Снова дружно, разудало, грянул хор. Потом из него выделяются поочередно тенора, сопрано, сопрано с альтами, басы. Временами участники сцены подают отдельные красноречивые реплики. «Ругает», комментируют действия басы. «Раз сукин сын», высказывают общее мнение о Ваньке, тенора и басы. Еще раз подтверждают в конце песни басы, произнося свои слова с укором и некоторым недоумением. Здесь к народному напеву добавлена мелодическая фраза со своеобразным, неожиданным заключительным оборотом. Предпоследняя часть «Соловей мой» — самая протяженная в кантате. Опять, как в четвертой части, поют только женщины и солирует альт. Опять говорится о женской доле, но теперь уже жалоба проникнута тяжелой тоской. Долгий, неторопливый, извилистый напев развертывается на фоне, вновь вызывающим конкретные образные ассоциации с лесом или садом. Как и в первой части, картина намечена поначалу немногими штрихами. Тихо гудят басы, извинят арфы и челеста, сумрачно мерцают аккорды низкого дерева. Но есть здесь и нечто новое. В таинственном гуле оркестра появилось внутреннее напряжение, чреватое взрывом. И вот финал «За речкою». Высшее выражение тех настроений молодецкой удали, что проявились уже в песнях «Ты воспой» и «Купил Ванька». Сам плясовой напев с его короткими фразами курского звукоряда уже вызывает ощущение какой-то особенной, своевольной, выходящей за обычные пределы размашистости. Всюду вместо кварты — тритон. И Свиридов мастерски усиливает впечатление своеволия. Унисонные запевы басов и мощные громогласные ответы всего хора, вскрики, сопровождаемые гроздями секунд, разнообразные удары и плясовые отыгрыши оркестра, не перечислишь всего, чем создается увлекательнейшая картина веселой беседушки, пляски, от которой пыль стоит столбом. А за отчаянным весельем чувствуется скрытая грозная сила. Таковы семь песен, семь частей кантаты, каждая в своем роде неповторимо хороша. Если же их воспринять подряд, как звенья одной цепи, то они оказываются объединенными общей музыкально-поэтической идеей. За отдельными зарисовками можно увидеть нечто глубокое, серьезное. Перед нами проходит история крестьянской девушки. Она любит, гуляет с милым, выходит замуж, становится матерью, страдает от измены мужа, горюет в золотой клетке. Проходит через кантату и другая линия бодрых весенних настроений. Ее кульминация, финал, это кульминация всей кантаты. Жизнь идет своим чередом, поглощая горести, и песни продолжают греметь. Возникают раздумья о судьбе русской женщины, о ее прекрасной душе, о ее возвышенном поэтическом облике. Картины быта и природы сливаются с этим глубоко человечным образом. Так раскрывается перед нами уголок поэтического мира русской народной жизни. Потому столь определенно, непререкаемо исходящее от этого небольшого цикла ощущение значительности и внутреннего единства. И в целом он представляет собою нечто совершенно новое в русской музыке. Не сюиту, не венок из фольклорных обработок, а возникшее на основе подлинных народных песен самостоятельное, цельное по замыслу произведение, пронизанное одной большой мыслью и в полной мере заслуживающее называться кантатой. Новизна свиридовской кантаты определяется и некоторыми другими особенностями подхода композитора к народным песням. Претворение русского фольклора в крупных музыкальных жанрах – одна из магистральных линий отечественной музыки. Ее мастерами в этой области сделано так много замечательного, что может показаться, будто в наши дни здесь уже нельзя сказать ничего принципиально нового. Но если в искусстве какие-либо традиции сохранили свою жизненность на протяжении нескольких эпох, то значит сегодня они должны быть не только продолжены, но и обновлены. Русская музыка знает два различных, хотя и перекрещивающихся постоянно на практике, метода воплощения народной песни в профессиональном творчестве, две основные традиции в этой области. Один метод – это обработка песни. Напев берется в полном объеме, обычно со словами, и композитор видит свою задачу в том, чтобы, сохранив его неизменным, выявить и подчеркнуть содержание самой песни, полнее показать ее своеобразие, ее красоту. Характерные представители этой традиции – кучкисты. Другой метод – разработка, развитие песни, ее симфонизация. Здесь на первый план выступает не объективное, а субъективное начало, выражение посредством народной песни личного отношения композитора к миру. В этом случае напев нередко берется без слов, в качестве инструментальной темы, и не обязательно в полном объеме. Он преобразуется, меняет свой облик и смысл. Характерный представитель этой традиции – Чайковский. Каждый из двух методов имеет свои сильные стороны и исторически оправдал себя. Но получилось так, что в последние десятилетия интенсивнее и интереснее развивается второй из них – разработочный, тогда как первый, несмотря на отдельные, порою исключительно яркие находки, вроде прокофьевских обработок, привлекал к себе меньшее внимание композиторов, понемногу увядал и хирел. Между тем обработка, а не только разработка фольклора, тоже очень ценная традиция нашей музыкальной культуры, со своими прочными корнями и глубоким внутренним смыслом. Глинка мечтал разукрасить простую народную песню. Разукрасить – это значит представить ее в самом возвышенном, поэтическом виде, раскрыть для слушателей ту дивную красоту, что заключена в ней. Так, исходя из общего понимания эстетики Глинки, можно истолковать его слова. И когда Глинка прикасается к народной песне, она действительно рассвечивается поистине волшебными красками. Одновременно становится зримым ее образное содержание. Гений композитора – позволяет нам словно бы увидеть людей, поющих эту песню, ту жизненную обстановку, в которой она звучит, а иной раз и детали пейзажа или портрета, заключенные в ее словах и напеве. Именно эту глинкинскую традицию продолжили и обогатили композиторы могучей кучки. Классический образец – сборник русских народных песен Балакирева, 1866 год, где едва ли не каждая обработка – это небольшая программная пьеса, миниатюрная жанровая или пейзажная зарисовка, раскрывающая образ песни. В наши дни старые привычные приемы обработки русских народных песен – гармонические, фактурные, тембровые – заметно утеряли привлекательность для большинства композиторов, использованные бесчисленное множество раз и зачастую пассивно, эпигонски, они, видимо, во многом исчерпали уже свою выразительность. С другой стороны, велик соблазн приложить к народной песне огромное количество новых средств музыкального языка, найденных в последние десятилетия. Но тут композитора нередко ждет разочарование. Многие из этих средств оказываются неподходящими для русской песни, совершенно чуждыми ее природе. Не в этом ли одна из причин кризиса, который еще совсем недавно переживался жанром народно-песенной обработки? И не значило ли совершить революционный шаг в музыке, выведя в этих условиях жанр на новый путь и убедительно доказав его жизнеспособность? Такой шаг сделал Свиридов в курских песнях. По внешним признакам все части этой кантаты представляют собой обработки. Сопоставляя их с оригиналами, видишь, однако, что композитор гораздо активнее, чем это принято в данном жанре, выразил в них свою собственную позицию, внеся в фольклорные напевы то мелкие, а то и весьма существенные изменения. Правда, в первой и в четвертой частях отступления от записей, приведенных в сборнике Рудневой, минимальны. Чуть иначе сгруппированы ритмические доли, кое-где переставлены тактовые черты. Но в остальных случаях композиторское вмешательство более заметно. Частично изменен мелодический и ритмический рисунок ряда фраз. Вторая, третья, шестая части. Введены новые музыкальные фразы, отсутствующие в оригинале. Третья, пятая, седьмая части. Особенно ощутима самостоятельность свиридовского отношения к народному образцу во второй, пятой и седьмой частях кантаты. Здесь стал иным жанр песни. «Ты воспой-ка, ты воспой же, вороночек» поется в Курской области как тягальная мужская протяжная песня, медленная, в свободной манере, в сборнике даже не обозначен тактовый размер. Свиридов несколько упростил, выпрямил контуры напева, уложил его в четкий четырехдольный метр, втрое ускорил темп, ввел вихревые отыгрыши оркестра, и в итоге жалобная лирическая песня превратилась в бодрую молодецкую. Композитор и не пытался точно воспроизвести песню или дать к ней своей музыкой исторический комментарий. Он создал самостоятельное произведение, глубоко национальное по образности, интонационно уходящее в седую древность, но дышащее вечно молодой и буйной весенней силой. Это другая песня, но это подлинно народное восприятие весны, открывающей дорогу новой жизни. Это свободное обращение с текстом песни и замечательное проникновение в его неустаревающий подтекст, который намного старше и долговечнее опущенного Свиридовым сюжета. Примечание. Земцовский. О народном у Свиридова. К методике изучения народно-песенных истоков музыкального языка. В сборнике Георгий Свиридов. Москва. Издательство «Музыка». 1971 год. Страницы 397-398. Как указывает Земцовский, народный живороночек – лирическая тюремная песня. В результате аналогичных сдвигов темпа не